Дориан сам не понял, проснулся он или пришел в себя на большой кровати в некогда человеческой спальне. Ощущение хорошего матраса под спиной и плотной подушки под головой напоминало казарменную комнату. На космических кораблях военные спали в своих комнатах, маленьких, помещавших разве что кровать и тумбочку. Дориану как медику и офицеру полагался еще шкаф, а это делало его каюту настоящими хоромами. На миг он даже подумал, что все это ему приснилось, и убийство командира, и обвинение в его адрес, и суд, похоже на сюрреалистический рассказ неудачника-романиста. Он никогда не был халатен, он не подделывал отчет, он делал все правильно, просто его командира сначала отравили, а потом ранили, это обрекло его на смерть. Оперировать, и он истечет кровью, не оперировать, и он умрет от ран. Если бы он мог как-то заподозрить отравление, он мог бы придумать хоть что-то, попробовать бы помочь иначе. А он просто начал операцию как мог, где мог, и сделал все, что от него зависело. От того, что его вдруг обвинили в ошибке, голова шла кругом. От заключения эксперта волосы до сих пор вставали на затылке, как у разъяренного кота. Ему все пытались доказать, что он ошибся. А он слишком поздно понял, что воюет с теми, кто избавился от его же командира. Мужа той самой красотки-медсестры, что до брака была не прочь развлечься. Это вдруг тоже всплыло на суде. «Быть может, это была ревность?» — рассуждал обвинитель, а Дориана трясло от безысходности. «Хорошо, хоть в халатности они в убийстве обвиняют», — думал Дориан, когда осознал, что ему просто не повезло быть козлом отпущения, бегающим придурком в чудном сценарии. Он смирился с тем, что его лишат лицензии и даже, может быть, пошлют на рудники за длинный язык. Сейчас, медленно открывая глаза в темноте, он очень надеялся, что просто перебрал после очередной миссии, посмотрел с товарищами неудачное кино и приснились все эти глупости. Мечтая убедиться в этом, он тянул руку в сторону и находил тумбочку. То, что она там была, вселяло надежду и разбивало ее. Под рукой был не металл, а сухое дерево с потрескавшимся лаком на поверхности. Никакого выключателя в углу не было, зато нашлось основание ночника. Не веря уже ни во что, Дориан включил его и тяжело вздохнул, потому что старый ночник все же загорелся. Тканевый плафон, выцветший и пыльный, прикрывал яркую неоновую спираль. Яркий свет пробивался лучами через дыры и бил Дориана в глаза, заставляя морщиться. «Нет, ничего ему не снилось». Он на ЗИПе-3, в руках сумасшедшей не женщины, а бог весь что, под землей, в некогда доме ее создателя, видимо, прямо в его спальне. Она затащила его сюда после тренировки. Не дала даже принять душ, если он вообще тут где-то был. Зато от ее действий жгло член, стоило только шевельнуться. Дориан не удивится, если найдет на нем ожоги. Она была так рада и так восторженно рассказывала о светлом будущем, поглаживая его грудь, что это было бы неплохо. Не отрубись он в итоге под ней от жуткой боли. Теперь он точно помнил, что потерял сознание, давясь криком. Наверняка именно так и выглядел ее оргазм. Ее, видимо, закоротило, а расплачиваться пришлось ему. Запрещая себе материться вслух, он все же встал и, не одеваясь, прошел к свету, чтобы оценить последствия. Даже сорвал с лампы плафон и понадеялся, что она спалила все к чертовой матери. Зачем вообще нужен член, Дориан уже начинал забывать. Но она его не пощадила, явно успела соскользнуть с члена и оставила ожог внизу живота. Плотная корка красным пятном расплывалась на коже прямо над членом, а вверх на живот разбегались рваные лучи, алло-багровые и ноющие. «Зашибись, интимная стрижка», — подумал Дориан и шлепнул себя по щеке, заставляя собраться. Ему надо было думать не об этом. Обернувшись, он посмотрел на запертую дверь. Его одежда валялась на полу. Зеркало, оно же дверца спрятанного шкафа-купе, было разбито, вогнуто и, видимо, блокировало шкаф. Окно прикрывали обрывки штор, будто обгрызенные кем-то снизу. А за стеклянным окном была плотная темнота. Осознание того, что это песок, заставляло ежиться и задумываться о крепости стекла. Куда ушла Зена, он не знал, поэтому, воспользовавшись возможностью и не одеваясь, шел изучать дом. У него, если что, было готово оправдание. Где уборная, она ему не сказала, а он все-таки человек, и неважно, что ничего, кроме тошноты в горле и жжения в паху, он сейчас не чувствует. Дверь оказалась не заперта, и он сразу же оказался в коридоре с обшарпанными стенами. Когда-то на них были обои, теперь от них остались только лохмотья. Зато на стене из комнаты в конце коридора мелькал блик. «Успокойтесь, нас тут не найдут», — сказал кто-то. «Карин, уйди подальше от камней на всякий случай, а то шеф меня уроет, если что. Но я... Брейс...» От последнего слова полетело эхо, как по тоннелю. А Дориан, сглотнув, шагнул вперед. Он плохо представлял себе Зену, смотревшую кино, но увидел что-то именно такое. Она сидела на потрёпанном диване, закинув ногу на ногу, и смотрела на экран, где по пустыне ехали два странных агрегата, похожих на поезда. Расположение камеры давало понять, что это точно не кино, да и мозг услужливо вспомнил прозвище — «Шеф». «Это...» — он тут же замолчал, осознав, что начал говорить вслух. «О, это ты!» Зена тут же подскочила к нему и сразу положила руку на низ живота, прямо на плотную корку ожога. Рука у нее была прохладной, и это даже уменьшало жжение, но пугало еще сильнее. «Простите, я...» «Я рада, что ты в порядке. Идем, я покажу тебе кое-что». Она хватала его за руку и тащила к монитору, где изображение уменьшалось на полэкрана, потому что в другой половине появилось фото девушки. «Она тебе нравится?» — спросила Зена, усаживая Дориана и устраиваясь у него под боком, буквально вынуждая ее обнять. «Но зачем она должна мне нравиться?» — спросил Дориан, опасаясь признавать, что девушка симпатичная. Но он бы предпочел не видеть женщин никогда. «Скоро ее тело станет моим», — призналась Зена. «Я буду вот такой, а значит, не сделаю тебе больно». Она прикасалась губами к плечу Дориана, а тот сглатывал, ничего не понимая, и все же спрашивал немного о другом. «Это был ее голос?» «Да. Именно ее я хочу заполучить. Когда она будет у меня, мне понадобится всего 7 дней, чтобы сделать ее тело своим. А значит, уже очень скоро мы будем с тобой счастливы». Она проводила рукой по его лицу и забиралась на колени, будто была готова прямо сейчас его целовать и снова заниматься любовью. Она-то могла, а вот в себе Дориан был не уверен. «Там точно все в порядке?» – спрашивал он, указывая на монитор, пока она бродила пальцами по его животу. «Не знаю», — честно ответила Зена. «У них кто-то уехал, теперь кто-то приехал. Вас, людей, не понять». «Но судя по тому, что я слышал, это враги. Если там будет бой, ее могут задеть, ранить или даже убить». Зена отшатнулась, словно только сейчас осознала смертность людей. «Хочешь доказать свою любовь?» — спросила внезапно Зена, сверкнув своими синими глазами. «Как я могу доказать ее сейчас?» — спрашивал Дориан и молился, чтобы речь была не о сексе. Зена, как назло, не ответила, а соскользнув с его колен, пошла к тумбе и стала там что-то искать. Воображение уже представляло очередную пытку, но на свет она внезапно вытащила джойстик от старой приставки и протянула ему. «С помощью этого ты сможешь стрелять и передвигать ту часть меня, что сейчас за всем наблюдает», — сообщила она. «Справишься?» «Если вы дадите мне характеристики управляемого объекта, госпожа», — едва дыша, — сказал Дориан. Вместо этого Зена отступила, а на экране, на месте женского фото, появился чертеж паукообразного робота с камерой и встроенной бластерной пушкой, заставляя Дориана снова ругаться, потому что сюрпризы Зены пугали его с каждым разом все больше. Что еще она может прятать в тайниках этого старого дома? Атомную бомбу? Секретные земные разработки? Что она вообще такое, если точно знает, что ей нужно 7 дней, чтобы сделать человеческое тело своим? С каждым таким вопросом Дориан все больше опасался, что побег может быть фатальной идеей, а потом вспоминал, что смерть лучше ожогов от электричества в самых неожиданных местах.